Глава 8. Недобросовестная конкуренция. Тест X-реакции оказался всесторонней проверкой управления способностями X и потенциальных возможностей их обладателя. Но Ван Джен благодаря этому совершил резкий скачок в развитии, настоящий взлет, как на американских горках. Даже для него это было действительно колоссальное изменение. Ван Джен всегда знал, что рано или поздно он овладеет всеми стихиями, уверенность в этом у него была, но требовался еще некий переломный момент, либо планета, насыщенная сразу всеми стихиями. Однако получилось так, что очередной прорыв случился в Аслане. К тому же, впервые завершив первый полный малый круг обращения пяти элементов, он пережил ярчайшие и сногсшибательные ощущения, такие, что невозможно описать словами. Взаимное сочетание и противоположность пяти стихий, их взаимодополнение и усиление – необходимые условия для того, чтобы по-настоящему освоить технику слияния. Овладение синтезом пяти стихий и наращивание мощи обычной способности одной стихии различаются как небо и земля. И хотя сейчас его понимание сил металла и земли всего лишь на начальном уровне, до земного ранга тут далеко, да и в реальном бою сила атаки этими способностями X будет недостаточной, зато комбинирование энергии с помощью двух новых сил должно привести к действительно потрясающему эффекту. Теперь уверенность Ван Джена относительно звания чемпиона возросла еще больше. Внешние показатели — это ерунда, по-настоящему впечатляющие изменения произошли у него внутри. Это было целое перерождение, совершившееся непреднамеренно и незаметно для остальных. В общем-то, в Аслане ему всегда везло, если не брать в расчет эту мерзкую тетку Кашавань. Тем временем, пока Ван Джен радовался благосклонности фортуны, у Яни Сиасу дела, наоборот, шли не совсем удачно. Зигзаги судьбы трудно предугадать. Космическая трасса между Дейдарой и Макуру – настоящая золотая жила, которую уже можно было бы начать разрабатывать, но, как выяснилось, нет квалифицированных золотодобытчиков. Проблема в том, что их требования оказались запредельно высокими. От Ван Джена не было никаких новостей, и Янь Сиасу решил пока съездить в Леосфинкс попытать счастье. По крайней мере, там Лая с ее связями, и она сделает все, чтобы поддержать свою репутацию. Степень доверия к правительству Леосфинкса имела уровень 2А по рейтингу Млечного Пути, что, естественно, привлекало бизнесменов. Сейчас на место встречи один за другим прибывали самые крупные фигуры делового мира. Лайя и Джаспер стояли по бокам от Яни Сиасу и негромко представляли ему входящих людей, их нынешнее положение, кто за ними стоит и так далее, вплоть до особенностей характера. Янь Сиасу слегка улыбался. Репутация Лайи была своего рода фирменным знаком, и проделанная ею работа впечатляла. В этот раз Лайя впервые проявила перед Сиасу свой истинный талант. К ее тихому голосу, представляющему гостей, стоило внимательно прислушаться. Казалось бы, все они – руководители крупных компаний, что еще о них можно сказать? Но сосредоточенно слушая, он узнавал такие подробности и секреты, которых никак не мог знать обычный человек. Это были поистине бесценные сведения. Идти на переговоры с кем-либо, не зная о нем ничего, или же идти, обладая информацией, два совершенно разных пути, которые могут привести к совершенно разным результатам. Лайя проделала очень кропотливую работу, она не могла знать, какие козыри на руках у Яни Сиасу, но это было и неважно. Она уже успела убедиться в его настойчивом стремлении идти вперед. Однако ее проницательность говорила ей, что этот толстяк не подозревает, какие неожиданности могут произойти. Хотя раз за разом им удавалось спасать положение, но все же риск слишком велик. Неосторожный шаг может свести на нет все достигнутое ранее. А вот и Цзоу Линь, владелец контрольного пакета акций группы компаний New Time Shipping Group. Стоит ему сказать слово, и NTSG без проблем станет нашим партнером. А это для нас самый подходящий партнер на данный момент. Вместе с остальными Лайя направилась к Цзоу Линю. Оказавшись перед ним, она дружески улыбнулась. «Дядюшка Цзоу!» «О, Лайя! За несколько дней, что мы не виделись, ты стала еще красивей! А кто же эти господа?» Цзоу Линь улыбался, но его взгляд был странно устремлен на Яни Сиасу. «Позвольте вам представить, дядя Цзоу. Это Янь Сиасу, председатель торгового союза «Титан». Это Джаспер, вице-президент корпорации «Таддингер». Это Габриэль. Он представляет корпорацию Сикей из Республики Маахи. «Ха-ха, молодая гвардия! Как здоровье твоего отца, Лайя?» «Спасибо, ничего, держится. Ему уже лучше, но нужен покой». «Да, я тоже все время в делах. Передавай ему привет от меня». Мы бы не стали вас зря беспокоить, дядюшка Цзоу, но...» Цзоу Линь, вытянув руку, перебил Лаю. «Не спеши. Давайте сначала пройдем внутрь и выпьем чего-нибудь». Он явно хотел завладеть инициативой в разговоре. Ну что ж, в переговорах в основном требуется терпение. Цзоу Линь занимался транспортировками, и, услышав о союзе Титан, конечно, догадался, о чем пойдет речь. Янь Сиасу, улыбнувшись, кивнул. Он уже освоил основы светского притворства. Нужно улыбаться, как будто слегка закусил что-то в зубах и держишь. Когда они уселись, Цзоу Линь, не торопясь, заговорил. «Вы, должно быть, искали меня из-за этой новой трассы для перевозки руды между Дейдарой и Макуру». «Хе-хе, знаешь, Лая, ваша самая большая ошибка в том, что вы влезли не в свое дело. Нарушили, так сказать, границы. Здесь основная проблема не в таможенных процедурах и не в том, чтобы найти подход к нужным людям. Дело в том, что кое-кто может быть очень недоволен. Поэтому, кто бы ни взялся за этот проект, он обязательно потребует солидную долю прибыли. Вы готовы пойти на это?» На этом месте Цзоу Линь слегка улыбнулся и сделал паузу, чтобы его речь была более убедительной для слушателей. Людей, которые управляют крупными финансовыми структурами, не так-то легко уболтать. А Цзоу Линь к тому же обладал особой харизмой и умением давить на окружающих. Однако Ян Сиасу молча улыбался и не спешил вступать в разговор. «Но, дядя Цзоу, мы инвестировали большие средства в этот проект. И если у нас не будет лидирующего положения в нем, мы понесем большие убытки», — сказала Лайя. Цзоу Линь с удовлетворенным видом кивнул. «Да, таков уж бизнес. Я не знаю, как там в мелких транспортных компаниях, но когда мы занимаемся транспортными магистралями, нам нужны определенные права управления. По крайней мере, такие цифры. В течение 30 лет монопольное право собственности, по истечении 30 лет мы оставляем за собой одну треть. Но я смотрел ваше предварительное предложение, и, похоже, указанные там пропорции нас не устраивают». Джаспер поспешил объяснить. «Эта трасса совершенно особенная. Это же космический коридор для перевозки сверхредких ископаемых. Даже если ваша доля будет ниже, все равно прибыль очень высока. К тому же мы гарантируем высокую стабильность». Получение стабильной прибыли – штука весьма соблазнительная. Однако Цзоу Линь не клюнул на это. «Стабильность, конечно, хорошо, но в целом получается, что наши затраты и риски, которые мы берем на себя, неравноценны капиталоотдаче. К тому же мы не в замкнутом пространстве. Боюсь, вы еще не знаете, но этот проект уже отразился на прибыли, которую приносят несколько других, уже существующих магистралей. Риск очень велик». Ян Сиасу слегка улыбнулся. «Господин Зоу, может быть, тогда обсудим ваши условия?» «Ха-ха, с вами приятно иметь дело. В течение 50 лет право на 50% акций, которое не может быть понижено». Цзоу Линь вытянул вперед руку, растопырив 5 пальцев, что означало 50%. Он требовал ровно половину и никаких вариантов. «А иначе я просто не смогу смотреть в глаза совету директоров». А Джаспер взглянул на Лайю, но та помотала головой. Она знала, что у Цзоу Линя большой аппетит, «На 50%?» Ян Сиасу улыбнулся. «Мы как следует обдумаем ваши условия, господин Зоу». Этот Зоу Линь едва открыл рот, как сразу заявил о 50%, да еще на такой огромный срок. 50 лет! Да о чем тут вообще можно говорить? Остается только надеяться договориться с кем-нибудь другим. Зоу Линь тоже улыбнулся. «Я выдвинул самые льготные условия. Кстати, забыл спросить. Может, у Союза Титан произошло какое-то недопонимание относительно межпланетной корпорации Магат? Магат уже давно объявила свою ставку. 80% акций на 50 лет!» Цзоу Линь выговаривал это предложение нарочито дольше, чем обычно, но последняя фраза была ключевой. Это не у него грабительские условия. Другая компания еще раньше поставила еще более высокие требования. А ему, Цзоу Линю, поневоле приходится играть по правилам, иначе он бы не удержался в этом бизнесе, где царит жесточайшая конкуренция. Ведь даже несмотря на конкуренцию, ценовая война – такая вещь, которую следует по возможности избегать. От этого могут пострадать обе стороны, а в выигрыше окажется кто-то третий, кто изначально отставал от гонки. Так что запрошенные им 50% – это, можно сказать, самые щадящие условия. Межпланетная корпорация Магат? Эта компания первоначально являлась инвестором исследовательского проекта по теории Ван Джена и Сяо Фэй, но затем из-за своего желания заполучить полный контроль над проектом была мало-помалу вытеснена и отстранена. После этого о ней ничего не было слышно, И вот сейчас она неожиданно сделала враждебный ход, видимо, желая поставить Титан в трудное положение. Однако, если подумать, все понятно. Такая большая компания, имеющая множество возможностей, и так легко смирилась с потерей? Нет, Магат просто выжидала удобного случая. «Эге, старина Цзоу! Ищу тебя уже полдня! Что ты здесь делаешь?» В этот момент возле них вдруг оказался какой-то слегка полноватый господин. «А, Фор, ты ко мне?» «Да тут ничего особенного. Давай отойдём, поговорим». Цзоу Линь поднялся, приветствуя толстяка, явно не собираясь знакомить его с остальными. Однако Фур, видимо, пришёл не к Цзоу Линю, он посмотрел на Янисиасу. «Хе-хе, позвольте представиться. Фур, межпланетная корпорация Магат. А вы должны быть Янисиасу. Молодость — это хорошо. Всё кажется таким простым. Раз — и новая космическая трасса. Кстати, я слышал, вы столкнулись с некоторыми трудностями. Не нужна ли наша помощь? У нас ведь с вами уже имеется опыт сотрудничества». Улыбка Фура была такой доброжелательной и сердечной, как будто он и впрямь беспокоился о делах Титана. «Знаю тебя! Уноси отсюда свою толстую задницу!» — холодно произнёс Янь Сиасу. Он отлично понимал ситуацию, созданную противником, незачем впустую тратить на них время. С их стороны это вовсе не стремление к сотрудничеству, а лишь желание урвать чужой кусок. Фур не ожидал, что Янь Сиасу ответит настолько бесцеремонно. Он изменился в лице, но возмущаться всё же не стал. Если оппонент настолько потерял контроль над собой, то это ещё больше доказывает его несостоятельность. К счастью, началось заседание, и все отправились по своим местам. Главной темой встречи была новая экономическая программа, объявленная правительством, на которую возлагались большие надежды. Она должна была создать ещё лучшие условия для сотрудничества между государством и бизнесом. Одновременно с этим правительство объявило об очередных тендерах, закупках, привлечении инвесторов и так далее. Заседание было не очень долгим, но каждое сообщение вызывало огромный интерес. Для бизнеса открывались большие возможности, к тому же, поскольку правительство обладало степенью доверия 2А, все хотели участвовать в таких надёжных проектах. Но мысли Яни Сиасу и его друзей были далеко. После заседания состоялся организованный правительством банкет, все разбились по отраслям и беседовали, собравшись в группы. Представители транспортной отрасли тоже собрались в отдельный кружок. При помощи Лайи Яню Сиасу удалось выйти на крупных деятелей транспортной сферы, но все они до единого только охотились за прибылью и, похоже, установили между собой негласный договор. Проект магистрали стал чем-то вроде горячей картофелины, которую все боятся взять в руки. Каждый, кто не прочь был бы взяться за этот проект, опасался, что против него ополчатся все остальные. Конечно, большая прибыль — это хорошо, но ради этой прибыли Титану целую вечность придётся работать на чужого дядю. Таков мир капитала. Пусть даже корпорация KO прежде одержала немало побед, но один неверный шаг, и можно всё потерять. По мнению Лайи, надо было продолжить переговоры, но сначала Янь Сиасу должен снизить свои ожидания, кое в чём уступить. Тем самым он изменит своё отношение, и тогда у них, возможно, будет шанс. Проект достиг такой стадии, на которой он столкнулся с отраслевым бойкотом и конкуренцией. Что ж, в бизнесе важно уметь не лезть напролом, а в нужный момент отступить. Джаспер и Габриэль не особо высказывали своё мнение по этому поводу. Решение должны принимать Лайя и Янь Сиасу, а в этот раз между ними произошёл спор. Лайя считала, что нищему нечего терять, но, обзаведясь имуществом, нужно быть более осторожным и осмотрительным.